детства. Мы жили весело, потому что летом к нам на дачу часто приезжали гости из Питера, как многие тогда по старинке называли Ленинград. Дачу родители снимали в Вырице и обязательно на берегу Оредежа. «Пусть неудобно», — говорила мама, — «но чтобы вид был». А вид был замечательный. Под окнами текла Оредеж, а на высоком противоположном берегу красовалась белая дача. Белой ее называли потому, что каждую весну ее красили заново и неизменно в белый цвет. Там жили наши знакомые, и к ним бегала эта отчаянная женщина, как прозвали маму обитатели белой дачи, прямо по воде, точнее, по скользким мокрым бревнам, которые сплавляли в ту пору по реке. Меня пятилетнюю мама подхватывала под мышку лицом вниз, и я, вынужденно глядя на воду, с ужасом наблюдала, как притапливаются под нашей тяжестью бревна и как бесстрашно скользят по ним мамины каблучки. В дни, когда наезжали гости, дом наполнялся радостным шумом, игрой на гитаре и пением старинных русских романсов. А вечером гости рассаживались вдоль стен, пили чай с ковришками, которые мама пекла по такому случаю. Я под старый граммофон танцевала «Маленьких лебедей». Правда, я была лебедь в единственном числе, и пачка у меня была не белая, а из розовой гофрированной бумаги. Все равно гости говорили восхитительно и дружно хлопали в ладоши. Когда я должна была идти в первый класс, доктор сказал маме: «У вас у девочки небогатое здоровье. Хорошо бы пожить за городом круглый год. В школу и там можно ходить, да и вы, мадам, тоже бледные, вам бы это не помешало». Доктор был старой школы, постукивая пальцами по моей спине, он приговаривал: «В здоровом теле здоровый дух». Наша семья обожала Вырицу, и естественно, что родители переехали жить именно туда. До Ленинграда всего 60 километров. Правда, паровик тащился до города целых 2 часа. Я была счастлива. Зимой можно было кататься на лыжах и коньках прямо с крыльца. Отец приезжал теперь с работы поздно, а мама пошла служить в артель инвалидов. Артель, по словам мамы, так называлась потому, что ее организовали инвалиды в 1914 году. Потом там были инвалиды после гражданской, а теперь инвалидов осталось мало, а название сохранилось. В артели мама стала поваром-кондитером, пекла свои любимые ковришки. Их называли северными козулями. Мама поливала их белым сахаром и раскрашивала в разные яркие цвета. Однажды, придя домой, мама весело сказала: «Общество должно заниматься самообразованием и развитием талантов. Вечером после работы пойдем, Таня, в клуб». Для клуба был приспособлен заброшенный сарай у самой железной дороги. Мама записалась в драматический кружок, а я в танцевально-драматический. Начались репетиции. 1 мая мы пошли на торжественное собрание в наш клуб, а после собрания я и мама должны были выступать. Мама играла в пьесе. Я сидела в первом ряду и ужасно за нее волновалась, так как она все время путала слова, хотя суфлер из будки подсказывал ей так громко, что все вокруг слышали, а она нет. Мама все повторяла только одну фразу: «Махайте, махайте на меня веером», после чего молодой человек, стоящий за ее креслом, почтительно склонялся к ней и начинал махать огромным веером. Из страусовых перьев восхищалась потом мама. Сцена затягивалась, а в зале стояла тишина, потому что мама выглядела необыкновенно красивой и слово «махайте» выговаривала таким певучим и нежным голосом. Когда же она сказала «махайте» в 5-й раз, занавес опустили. Но зрители все равно долго аплодировали.